Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Вопрос, как говорится, на засыпку. Вы знаете, что такое Платереско? Ну, а про братьев Чуригерро слышали? Чуригерро. Уж что-нибудь из их творений видели? Тоже нет? Тогда вам срочно в Испанию, в город с забавным именем Саламанка. Тут, в Саламанке, вы сразу поймете, что братья Чуригерро — это, попросту говоря, три волшебника, которые жили в 17 веке под видом архитекторов и скульпторов. Они-то и сделали этот город таким, какой он есть — подлинным чудом, шедевром, искусно вырезанным из золотистого камня. Здесь вам расскажут, что такое Платереско и что ценней покажут этот крайне изысканный архитектурный стиль, символ испанского возрождения. Скорее всего, вас поведут сюда, к главному фасаду знаменитого Саламанкского университета. О, это какой-то праздник декоративной избыточности, фантастической орнаментальности, воздушности. Господи, а сколько же живого человеческого времени понадобилось, чтобы вырезать все эти хитросплетения каменных узоров, линий, фигур? Кстати, вы видите там лягушку? Нет? Тогда ищите. Это старинное саламанкское испытание. Каждый, кто хотел поступить в здешний университет, обязан был найти среди каменных кружев фигурку лягушки. О, это очень трудно. И удается только избранным. Так что, если желаете проверить себя на избранность, тем более езжайте в Испанию, в дивный золотистый город с забавным именем Саламанка. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.